Глава 11. Спор богов. Цитадель крови. Гул колокола, громкие звуки набата больно ударили по ушам, буквально выдирая из сладкого царства сна. Колокол веками правил цитаделью. Именно он был ее истинным владыкой, ее незримым господином, и его незримой воле повиновались все. Он говорил, когда пришло время для еды, отдыха или сна. Он созывал на молитву, и он провожал в последний путь братьев, закончивших свой дозор. Но сейчас он призывал их на стены, требуя исполнить свой долг и сдержать данные когда-то клятвы. Я рывком вскочил с жесткого матраса и без лишних раздумий натянул на себя одежду, подхватил пояс и уже был готов бежать на свой участок на стене, когда проснувшийся разум заставил меня остановиться и недоуменно оглянуться вокруг. Что вообще происходит? Какие стены, колокола и отражение штурма? И во имя хаоса и всех богов, где я вообще нахожусь? Оглядев комнату в поисках подсказок, я схватился за голову, невольно делая шаг назад. В голове страшный кавардак, чужие воспоминания, потоком хлынувшие в меня, перемешиваются с моими, вызывают боль и головокружение. Я со стоном опускаюсь на колено, пытаясь разобраться в этом хаосе и отделить чужие мысли от своих. Я, Рен, игрок, служитель хаоса, вошедший по воле смеющегося господина в тайный проход в склепах Беренхеля. И я же Ульгард, сын Олафа и Леи, послушник в цитадели третьей чаши, ожидающий со дня на день посвящения в боевые братья и прямо сейчас рвущийся бежать куда-то на стену, чтобы занять свой боевой пост для защиты цитадели от врагов. Как все сложно и запутано. Я чувствовал себя, как будто снова призвал стража подземного огня. Тело вроде поддавалось моему контролю. Взмах рукой, присесть, встать. Все делалось легко, но в то же время постоянно ощущалось рядом присутствие чужого сознания. Оно придавленное, заглушенное и как будто спящее, хотя при этом я четко осознал – это тело и разум другого человека. И этот человек имел свои знания, память, чувства и волю, сейчас просто запертые и связанные невидимыми узами. И даже несмотря на эти узы, он буквально рвался в бой, куда призывал его голос колокола, разносившийся повсюду. Какой-то бред. Все происходящее мне казалось дурным сном, но и зачем меня было чуть ли не запихивать в этот проход? Чтобы я в итоге оказался в теле юнца. Я, наконец, сумел разглядеть себя в небольшом зеркальце, которое хранилось у мальчишки в прикроватной тумбочке. Красивое лицо с едва начавшей проступать щетиной усов. Серые глаза, тело худощавое и хорошо натренированное. Обратившись к памяти, я удивленно хмыкнул. Еще бы! Ульград в 6 лет был отдан родственниками в обитель после гибели его родителей, и с тех пор его жизнь была разделена на 3 части – тренировки, молитвы и сон. Я еще даже не успел подумать, что мне делать дальше, когда пришлось подавлять настоящий бунт. Сознание мальчишки буквально рвалось на свой пост, и оковы, связывавшие его разум, с трудом сдерживали этот напор. Удивленный и слегка напуганный, решил все-таки не препятствовать ему. Что произойдет, если он сможет разорвать узы? Я просто не знал. Может, он просто вышибет мой разум из своего тела, и что тогда будет со мной? Пропаду со временем, растворившись в пустоте, вернусь в свое тело или просто погибну? В любом случае рисковать мне не хотелось. На время я отступил в сторону, ослабив контроль над разумом Ульгарда, позволив ему действовать. И стал наблюдать со стороны, как мальчишка стремительно несется по коридору, вбегает одним из последних в оружейную, где под недовольным взглядом однорукого старика быстро надевает снаряжение, легкая однослойная кольчуга из серебристых колец, шлем из такого же металла, перчатки, наручи, энергопосох и запасные ячейки к нему, подхватывает короткий меч, а дальше новый забег по длинным коридорам, заполненным сотнями воинов. Я почувствовал себя, словно оказался в муравейнике, где 1000 насекомых готовится к отражению атаки на свой дом. И я сейчас оказался одним из этих муравьев, бегущим по просторным коридорам с одной ему ведомой целью. Наконец мы почти добрались до своего поста. Открытая кабина вознесла нас на верхний ярус, короткая пробежка, и мы оказываемся в одной из надвратных башен, еще с четырьмя такими же мальчишками. Все четверо не обратили на мое появление никакого внимания. Вооруженные так же, как и я, энергетическими посохами и короткими мечами, все они напряженно всматривались в тонкие щели бойниц. Кто-то тихо молился, но остальные предпочитали стоять в тишине, а я, наконец, смог разглядеть вдали то, из-за чего мы здесь собрались. Из-за кромки горизонта, поглощая небо, накатывался сплошной фронт мглы, густое темно-серое облако, в котором было практически невозможно что-либо разглядеть. Мгла стремительно разрасталась и быстро ползла вперед. Я чувствовал страх в разуме Ульгарда, а также внутреннюю готовность, придавившую страх волей и решимостью биться за что-то невероятно важное для него. Так что же это мгла такое? Прежде чем вступить в бой, я хотел бы знать, против чего мы должны сражаться. Мой мысленный вопрос вызвал целую бурю эмоций у юноши. Религиозные догмы, слова наставников, собственные мысли бурным потоком хлынули в мой разум, не давая толком разобраться в происходящем. Усилием воли я прервал этот поток и, глядя на неумолимо надвигающееся на нас облако непонятной хмари, постарался максимально быстро разобраться в том, что узнал. Серая мгла, ползущая сейчас к нам, оказалась дыханием неназываемого. Неназываемый — это темный бог, тысячи лет назад запертый за кромкой мира аватаром светлого бога Палладиуса. Сделано это было для того, чтобы спасти этот мир, так как темный бог собирался его поглотить, уничтожив вместе с населявшими его людьми. Чтобы остановить бога, пусть даже не полностью воплотившегося в этом мире, Аредиус, так звали аватара, вынужден был принести в себя в жертву. Для этого он в течение 3 дней возлежал у алтаря Палладиуса и непрерывно молился. Служители приносили ему чаши, которые Аредиус заполнял своей кровью, отдавая не только жизнь, но и душу. Аватар уничтожил свою душу, навсегда лишившись возможности возродиться, но добровольно принесенная жертва смогла запечатать проход для великого врага, удержав того за кромкой мира. Овеществленным символом этой печати являются 3 наполненные кровью Аредиуса чаши, а пока целы они, цела и печать. Люди, понимая, что сохранность чаш означает спасение их жизни, построили 3 крепости, цитадели, в которых и хранились священные сосуды под неусыпной охраной лучших воинов и боевых братьев. Так, что еще? Быстро перебираю обрывки знаний. Враг не смирился с заточением и веками штурмует цитадели, стремясь уничтожить священные сосуды. 2 уже пали, и мы сейчас в последней, где сохранилась единственная чаша, наполненная неусыхающей кровью Аредиуса. Теперь хоть более-менее становится понятно, зачем я здесь. Осталось понять, чего хочет смеющийся господин, чтобы я уничтожил последнюю чашу или помог ее спасти, или этот выбор предоставлен мне самому. Обдумать эту мысль я уже не успел. Сквозь узкую щель я увидел, как по наползающей мгле нанесли удар защитники цитадели. 100 сверкающих синевой шаров ударили по серой пелене, взрываясь и выжигая туман, обнажая скрытую под ним землю. В этих разрывах я сумел разглядеть 100 бегущих к стенам существ, похожих на карикатурные подобия людей и животных. А это еще что такое? Бесформенные раньше они были людьми или животными, пока мгла не забрала их тела, похитив их души. Чем опасны, что они могут? Торопясь, Ульгард собрался и начал более упорядоченно выдавать сведения, почерпнутые им на уроках. Быстрые, опасные, способные вбираться по любым поверхностям и могут одним прикосновением растворять плоть, незащищенную электриумом. Это металл, из которого сделана наша кольчуга и шлем. Но и он долго не сможет противостоять их воздействию. Уничтожается сильным огнем, выстрелами из энергопосоха или ударами меча из освещенного металла. Для убийства одного бесформенного, как правило, требуется совместные действия 2-3 бойцов. Несмотря на мощный обстрел со стен цитадели, мгла продолжала ползти вперед. пусть и сильно потеряв в темпе. Правда, и защитники не теряли времени даром. К взрывающим шарам теперь присоединились огненные лучи, бившие откуда-то изнутри башен. Они буквально вгрызались в особо плотные клубы серой мерзости, быстро их растворяя, обнажая скрытых в них бесформенных и лишая защиты. Туда без промедления неслись огненные шары, взрываясь среди измененных тварей. Но долго защитникам вести безнаказанный обстрел не дали. Откуда-то из мглы потянулись в сторону крепости черные сгустки, оставляющие за собой дымный след. Плевуны. Что это такое, я успел мельком разглядеть, когда огненные лучи, разогнав на время мглу, высветили несколько огромных уродливых созданий, больше похожие на причудливую смесь слизняка и жука с массивными хоботками. Они плевались сгустками мглы в сторону крепости. Результат работы одного из них я сумел изучить в совсем ненужных мне подробностях, когда в шагах в пяти от нашей башни в стену врезался один из плевков, и прочная стена под их воздействием стала оплывать, как догорающая свеча, оставляя глубокие бреши. Что будет, если подобное ударит по нашей башне? Мне даже думать не хотелось. Теперь понятно, почему она такая небольшая, чтобы труднее было в нее попасть и минимизировать ущерб, если все-таки сумеют. Тем временем мгла замерла перед неожиданно возникшей преградой. Часть земли перед крепостью обвалилась, обнажив широкий ров, заполненный серебристой водой. «Жидкое серебро», — прокомментировал Ульгард. «Его наши алхимики лет 5 назад изобрели, а серебро для него собирали по всему Милевалису». Что ж, теперь хоть буду знать название мира, куда попал. Преграда, неожиданно возникшая на пути мглы, на время ее задержала, но остановить не смогла. Над серебристой поверхностью стали возникать сотни тонких дымных мостиков, по которым бесформенные начали шустро перебегать на другую сторону. Защитники тоже не теряли времени даром, не прекращая обстрел. Росчерки огненных лучей обрезали серые мостки, и часть бесформенных падала в жидкое серебро, постепенно в нем растворяясь. Огненные шары также вносили свой вклад, но остановить этот напор они явно не могли. Много их, смотрю, собралось. Бесформенные перли вперед и, несмотря на потери, рвались к стенам. Мгла в последние годы была совсем немилосердна. Мысли Ульграда были полны печали, и я понял, что задел что-то очень болезненное в его душе. Она периодически прорывается в наш мир, и не всегда странствующие братья успевают ее остановить, закрыть прорыв, а обычные люди мало что могут ей противопоставить. В этот раз не повезло нашей деревне. Мы тогда с отцом были в поле, когда увидели облако над деревней. Он меня посадил на коня и отправил в лес, а сам вернулся за мамой. Меня через 3 дня нашли странствующие братья, прибывшие остановить прорыв. Что ж, мне жаль, но сейчас мы имеем возможность за них отплатить. Энергопосох слегка завибрировал в руках, нацелившись на бесформенного, видимо, при жизни бывшего человеком, который весьма быстро и осознанно бежал к стене. Серая мгла странно изменила человеческое тело. Огромные до земли руки и длинные ноги с коленями назад. Теперь слегка надавить на небольшой выступ, и с легким толчком навершие на посохе выплюнуло огненный комок, ударивший в землю, не долетев 20 шагов. Рано еще один из послушников, находящихся со мной в башне, наконец подал голос. «Что ж, подождем. Мне нужно было время, чтобы приноровиться к незнакомому оружию. Хотя зачем мне это? Лучше дать возможность повоевать тому, кто к этому готовился с детства и явно лучше меня знаком с энергопосохом. Отступив в сторону, я дал возможность Ульгарду действовать, и тот, не мешкая, перезарядил посох, прильнул к бойнице и выпалил в какую-то мелкую тварь размером с собаку. Выстрел у Ульгарда вышел куда лучше, чем у меня. Бывшего пса охватило пламя, и тот, оплыв, опал на землю, растекаясь серой лужей. Мальчишка же тем временем начал снова шустро перезаряжать посох. А я из-за получившейся паузы решил подумать о том, что делать мне, вновь вернувшись к вопросу, зачем я здесь. Помогать обороне? Но Ульгард и без меня справляется на отлично. И в этом бою я, скорее, для него помеха, нежели помощник. Да и что в таком бою может решить один стрелок? Убить кого-то важного для врага? Обращение к памяти Ульграда выдало целую череду разнообразных тварей различных видов и форм. Дракон мглы, рыцарь проклятой чаши, маги-отступники в обмен на вечную жизнь и власть, продавшиеся неназываемому. Но для всех них один стрелок вроде Ульграда не опаснее комара. Обращение к своим способностям игрока тоже ничего не дало. Активатор, компас и книга остались глухи к моим призывам. Ассирей также остался недоступен. Единственное, что я мог уловить, это печать Картуана. И то на задворках сознания, без возможности ее применить и принять водную форму. Жаль. То же дыхание прародителей драконов могло бы внести свой вклад в оборону крепости. И, возможно, переломить ход боя, потому что, несмотря на все потуги защитников, бесформенные все-таки добрались до стен крепости и весьма шустро полезли по ним, невзирая на плотный огонь обороняющихся. Тем временем Ульгард, отложив посох, подбежал к одному из ящиков возле стены, подхватил несколько сфер, заполненных порошком, и снова метнулся к бойнице, став шустро кидать добытое вниз, целясь в здоровенного бесформенного. Тварь, смутно похожая на медведя с клубком змей, торчащих из спины, которые к тому же весьма неплохо плевались все той же мглой. Одному из послушников, слишком долго что-то выцеливавшего внизу, один из плевков попал в лицо. Юноша с диким воплем упал на пол, а серая мерзость шустро разъела ему лицо, оставив лишь белые кости черепа. Первая потеря, но, скорее всего, не последняя. Стены цитадели были густо облеплены бесформенными, рвавшимися наверх. Плевуны, несмотря на скрестившиеся на них лучи и целый дождь шаров, не прекращали свой обстрел, и время от времени их выстрелы находили своих жертв. На моих глазах одна из крохотных башен, густо усеивших стену, после попадания сгустка мглы от плевуна оплыла и просто сорвалась вниз, оставив вместо себя дыру в стене. Тем временем, сосредоточенным огнем и попаданиями пары сфер с алхимическим порошком змея-медведя мы смогли прикончить, но под его прикрытием сразу несколько бесформенных подобралось слишком близко. Пробравшись через пробитую стену в башню, твари бросились в атаку на нас, почти в упор выстрелив из энергопосоха по одной из них с дымчатыми клинками вместо рук. Ульгард отбросил посох и вытащил клинок. Пришло время для него. Тут уже я вмешался, оттеснив сознание юноши, опыта ближних схваток, а не тренировочных боев, у меня все-таки было больше, да и занятия с мастером Джуэном не прошли даром. Быстрый укол вперед в голову, отскок назад, чтобы уйти от удара клешней сбоку, неожиданно просунувшийся в бойницу, новый рубящий удар по основанию клешней, переход в нижнюю стойку с вертикальным выпадом вверх, попытка пробить небо и достать до мозга, или что там у твари осталось вместо него. Клинок с трудом продвигается вверх, словно я пытаюсь пропихнуть его сквозь сырую глину. Я теряю темп, за что тут же расплачиваюсь, получив сильный удар в грудь и отлетев к стене. А по серебристым кольцам кольчуги расплывается серое пятно гнили, заставляя их скручиваться и осыпаться трухой на пол. Но и мой удар не прошел для твари бесследно. Бесформенный замер, тряся головой, и этим воспользовался один из послушников. Выстрел почти в упор из энергопосоха в голову, и на этот раз создание серой мглы загорелось густым жирным огнем и рухнуло обратно в пролом. Но этот краткий успех нам не слишком помог. Выпад откуда-то снизу, и один из послушников засучил ногами, нанизанные на тонкое жало, а следом за жалом показался и его хозяин. Странная смесь, человек с хвостом скорпиона. Новый выпад, и еще один из моих товарищей оседает на пол, выпустив из рук стеклянную сферу, которую хотел бросить в эту тварь. Не дожидаясь, пока очередь дойдет до меня, сам атакую бесформенного. Короткий прыжок в сторону, кувырок, хвост проносится надо мной, а я делаю длинный выпад в подбрюшье твари. Снова мой клинок нехотя пробивает тело с явным трудом, преодолевая сопротивление плоти, но, помня об этом, я не дожидаюсь ответной атаки. Оставляю меч в теле и отпрыгиваю назад. Сильный удар отбрасывает меня вперед, и я чувствую боль и торчащие из бока жалы. Все-таки успел он меня достать. Боль была неимоверной. Кровь толчками била из пробитого бока. Бесформенный, выдернув хвост, приготовился меня добить, но не успел, получив в спину сферу с алхимическим огнем, он тут же вспыхнул жарким пламенем, мгновенно охватившим все его тело. Тварь дико завизжала и принялась метаться из стороны в сторону, но быстро опала, расползшись по полу большой вонючей серой массой. А я тем временем решил заняться собой. Не хочу проверять, что будет с моей душой, если погибнет тело Ульгарда. Вскрыл аптечку и засыпал рану кровоостанавливающим порошком. Прямо на глазах здоровенная дыра в боку покрылась розовой коркой. Теперь что-нибудь, чтобы унять боль. Сразу несколько темных горьковатых горошин прокатились во рту, полностью убирая болевые ощущения, придавая сил. «Отличная алхимия». Мне бы такая и в игре не помешала. Ну, а теперь время покинуть поле боя. С такой раной в боку я однозначно не боец, и в бегстве меня никто не сможет упрекнуть. С трудом встав, я потихоньку поковылял к толстой металлической двери, через которую мы вошли. Шаг, еще шаг. Сколько раз в моей жизни эта ситуация уже повторяется, когда израненный после боя я замираю на развилке «жить или умереть». Тело плохо слушается, рана в боку снова начала кровоточить, но я упрямо продолжал идти вперед. Сейчас не время для отдыха, он будет потом, когда я проверну большой металлический круг и выберусь отсюда. Там уже можно будет отдохнуть в ласковых руках врачей и санитаров. А вот и они, заветные двери. Я слышу возле пролома крики, видимо, последний из защитников мертв, но это не важно». Главное, что он смог выгадать для меня время, и я успею убраться отсюда. Прохладный металл затвора наконец-то у меня под руками, и я изо всех сил его кручу, пытаясь провернуть, чтобы открыть проход, но колесо затвора остается неподвижным. Я дергаю еще раз и еще, наконец, слышу отблески мыслей Ульгарда. Все боевые башни на время боя закрываются снаружи и блокируются до сигнала отбоя. Дабы твари мглы через эти проходы не смогли проникнуть внутрь цитадели. А заодно и чтобы защитники не смогли сбежать, дополнил я его. Я без сил сполз по двери, повернувшись лицом к врагам. Не хочу, чтобы меня убили как труса в спину. Двое бесформенных, похожих на здоровенных горилл с огромными когтями на лапах, как раз закончили терзать тело последнего из бойцов и одновременно повернулись ко мне. Я же нащупал под рукой нечто округлое и с удивлением понял, что это сфера алхимического огня, которую не успел бросить один из послушников. Твари не спеша направились ко мне, словно растягивая удовольствие. Ну да, в эту игру можно играть и с ними тоже. Жаль, что сфера у меня только одна, а вас двое. Пора. Бросок. И золотистый шарик разбивается о грудь одного из монстров. Тот вспыхивает ярким огнем, отшатывается в сторону, а второй прыгает вперед. Взмах широкой лапы с длиннющими когтями был последним, что я увидел, прежде чем свет померк. Первая попытка не удалась. Судья не смог изменить ход событий. Мужчина, сказавший это, довольно откинулся на спинку трона. Прикрыв глаза, он представил себе линии возможных событий, пытаясь просчитать, насколько еще попыток вмешательства хватит игрока, призванного быть судьей в споре богов. А перед тремя тронами, где сидели боги в ожидании решения спора, продолжала крутиться небольшая планета, чьи обитатели даже не знали, что сейчас решается их судьба.